Ну, конечно, кто же из нас, из людей нашего с ним поколения, не воображал себя танцующим в цилиндре и во фраке, хотя ботинки в те времена почти у всех были драные. Фред — это мелкий жулик, устраивающийся как придется, болтун, мнящий себя настоящим артистом, а по существу слабак. Он понимает, что жизнь его не состоялась, но надеется, что еще сумеет выкрутиться. Он так верит в свою способность идти в ногу со временем, что даже восклицает: «Здесь уже ничего не поможет, остается только подложить бомбу и все подорвать». В общем, ему хочется выглядеть еще этаким лихим парнем. «Итак, ты приходил на съемочную площадку, свободный от мыслей, свежий, с невинными глазами, читал свои реплики». Мастрояне: «Минуточку. Дело тут вовсе не в моем мастерстве. Когда работаешь с выдающимся режиссером и знаешь, что он представляет собой, кто он, этот твой чечеточник, в какую бы ситуацию тебя ни поставили, твоя реакция должна быть логичной, вытекать из образа. Мне непонятны все эти творческие поиски актера, необходимость изучать роль, кропотливая работа над персонажем. Что прикажете искать? Что заучивать? Реплики. Но в кино реплики не заучиваются. Ты идешь на работу. Тебе говорят, какие слова надо произнести. Ты ждешь, когда дирижер задаст тебе «ля», и начинаешь играть свою партию вместе с остальными, так же, как и остальные. Разве это трудно? Ты можешь сказать то же самое обо всех ролях, сыгранных тобой в 130 фильмах? Мастрояне: «Разумеется». От веселой комедии ты переходил к драме, от драмы к детективу, в общем, перепробовал все. Мастрояне: «Бороду, усы, стеклянные глаза, фальшивые уши». Да, Феллини говорит, что ты единственный подлинно американский актер в Италии. Единственная настоящая звезда экрана. Мастрояне: «Это очень любезно с его стороны, но непонятно, почему он так считает. Может, потому что я один из тех немногих итальянских актеров, которые смогли сняться в нескольких заумных фильмах, где требовались большая сдержанность, более замедленный темп, а это как раз в англосаксонской манере. Не знаю. Но если так считает Федерико, я согласен. Быть может, это объясняется еще и тем, что по существу у нас нет никого, кто мог бы сравниться с тобой не только как с актером, но и как с кинозвездой. То есть нет у нас больше другой такой знаменитости. Мастрояне: «К счастью для меня. Однажды ты сказал, что возможностью сыграть множество самых разных ролей ты обязан тому, что наше итальянское кино небогатое». Мастрояне: «Да, и этому тоже. Я так думаю. Кинематограф богатый, главным образом деньгами, ну, например, американской, может позволить себе содержать целую армию, целую конюшню самых разных актеров, каждый из которых идеально подходит к определенному кинотипу. У нас с этим делом всегда было труднее, но не потому, что не хватает подходящих актеров, а из-за нехватки экономических средств, в силу чего продюсер обычно предпочитает доверять фильм и роль актеру уже испытанному, и таким образом не подпускает к экрану новичков. И что же выходило? Стремясь заполучить обязательно только ведущих, а они не всегда идеально подходили к той или иной роли, нас, к счастью, вынуждали играть персонажей, порой совершенно не отвечающих ни нашей природе, ни ролям, которые нам бы подходили по мерке, как это делается в американском кино. Короче говоря, у нас не проведешь целую жизнь в седле, снимаясь только в вестернах. Нет, у нас надо уметь и на коне скакать, и на велосипеде ехать, и пешком идти, и даже на деревянной ноге ковылять. Понятно? Я говорю сейчас первую пришедшую мне в голову глупость, но это так. В кино более кустарном, что ли, и более бедном, речь идет о финансах, разумеется, каждому из нас приходится заниматься всем понемногу. Вот так. Эта способность, между прочим, очень свойственна нашему народу и называется изворотливостью. Она позволяет нам не закосневать в одной и той же роли, к которой мы, возможно, действительно идеально подходили, и быть настоящими актерами, а не киногероями. Однажды я попал в Голливуд.